Глава 5. Чего уставился? Сквозь стену лаборатории медленно прошла полупрозрачная женская фигура. С каждым мгновением она становилась все более материальной и четкой. Это была высокая статная женщина с длинными алыми волосами и глубокими багровыми глазами. Ее взгляд, устремленный на меня, казался холодным и отстраненным. На ней было длинное светлое платье из тонкой шелковой ткани, переливающееся в свете ламп. Оно открывало ее стройные плечи и руки. Платье было украшено золотыми нитями, сплетавшимися в замысловатые узоры у подола и рукавов. На шее висело золотое ожерелье со странным черным камнем, а на пальцах — перстни с крупными сапфирами глубокого синего цвета. Волосы женщины были уложены в сложную прическу, украшенную черными перьями неизвестной мне птицы. Несколько прядей свободно спадали на плечи. На ногах были легкие сандалии из тончайшей кожи. Она с интересом огляделась по сторонам, будто впервые увидела лабораторию. «О, это, кажется, технически продвинутый мир», — скучающим голосом произнесла она. «Смертные в них такие высокомерные. Считают, что уже все знают, и боги им не указ». Она поднесла палец ко рту, приоткрыла пухлые алые губы. Не сводя с меня глаз, неторопливо облизала подушечку пальцев. Чего это она? Флиртует? Кажется, она в прошлый раз грозилась меня убить. Хочет отвлечь мое внимание от чего-то? Какая милашечка. Алая приблизилась к Насте, внимательно ее разглядывая. «Какая занятная душа!» Она протянула к девушке руку с вытянутым пальцем, словно хотела коснуться ее шеи. «Отойди от нее, Алая», — негромко произнес я. Она застыла, так и не коснувшись девушки. «Или что? Ты чего такой дерзкий?» — поинтересовалась богиня, повернув голову ко мне и опасно прищурив глаза. «Или я вышвырну тебя», — предупредил я. Передо мной возникла моя книга судьбы. Амулет-мозаика, ставший узором на ее обложке, сверкнул в полумраке помещения. И поверь, тебе это не понравится. Заклинания изгнания никогда не были особо сложны. Я исполню их даже в текущем полудохлом состоянии. Алая отстранилась, изобразив на лице страдальчески скучающее выражение. «Фи, какой ты скучный!» Здесь она на чужой территории. Кроме того, она опасна для душ, а не для живых людей. Напрямую не сможет воздействовать. «Господин», — Настя удивленно посмотрела в мою сторону. «Вы сейчас с кем разговаривали?» Она не могла видеть нашу незваную гостью. Вряд ли хоть кто-то в этом мире сможет. Возможно, я перестраховывался. Даже самые могущественные боги не могут вот так напрямую взять и воздействовать на смертного, который им не принадлежит. И тем не менее рисковать я не хотел. Я жестом приказал Насте молчать. «Я почувствовала сильные пространственно-временные колебания», задумчиво произнесла Алая, прогуливаясь по лаборатории. «Поэтому и явилась в бездну. Там всегда можно найти что-то интересное». Вот уж не думала, что источником этой аномалии окажется душа простого смертного или кого-то искусно под него замаскированного. Она остановилась рядом со столом, на котором лежало мертвое тело мутанта Гомункула. Некоторое время она рассматривала его, склоняя голову то налево, то направо. Наконец она фыркнула и поморщилась, словно разглядела нечто, что вызвало у нее отвращение. «Верни то, что ты украл. Отдай мой амулет», — произнесла она, не оборачиваясь. «Я забуду про твое существование». Я покачал головой. «Это не твой амулет. Ты не смогла бы создать что-то подобное». Она фыркнула, словно ожидала подобный ответ. «Тогда твоя жизнь превратится в кошмар», — предупредила она. «Она давно уже кошмар», — хмыкнул я. «В таком случае...» — она стиснула зубы. Ее тело на глазах начало становиться прозрачным. «Еще увидимся». Она растворилась, не оставив и следа. Снаружи послышались полицейские сирены. Когда люди в форме и с пистолетами наперевес ворвались в лабораторию, Я как раз связывал последнего оставшегося в живых бандита. Трупы остальных валялись на полу в лужах крови. Док иногда шевелился и постановал. Увидев такую картину, полицейские на миг застыли в изумлении. «Что здесь произошло?» — воскликнул один из стражей, таращась на распростертые тела. Его можно было понять. Повсюду кровь, тела, резню я устроил знатную. Стремлюсь к совершенству во всем. Если резня, то только такая, от души. Я хмуро взглянул на него. «Я княжич Безумов, а это моя сестра», и указал на Настю. «Мы были похищены этими негодяями из черных хирургов. Они хотели расправиться с нами и пустить нас на органы. Нам пришлось дать отпор». Полицейские еще некоторое время с подозрением разглядывали нас, явно не веря, что хилый подросток мог так ловко расправиться с вооруженными бандитами, пусть и даже одаренный. «Ладно, разберемся». Наконец буркнул старший по званию полицейский, убирая пистолет в кобуру. Он повернулся к своим. «Вызывайте экспертов и группу зачистки». Нас отвели к полицейским машинам. Последовал тщательный допрос, который, как мне показалось, занял целую вечность. Я с трудом сдерживал раздражение, отвечая на одни и те же вопросы раз за разом. Как будто стражам порядка было мало того, что мы пережили плен и пытки. Решили еще и драгоценное время отнять. Однако горячий крепкий чай, которым нас напоили, немного скрасил процесс. Я с наслаждением отпил обжигающей жидкости из пластикового стаканчика. Тепло разлилось по телу, и мне стало значительно лучше. Нас Настей также осмотрел врач и признал нас в целом здоровыми. Только обработал ссадины и царапины. Признаться, мне и правда стало заметно лучше. Приступов боли больше не возникало. Кажется, я начинаю привыкать к новому телу. А оно ко мне. Пока мы давали показания, приехали криминалисты в белых халатах и побежали осматривать окрестности, саму фабрику и лабораторию. Они тщательно фотографировали и замеряли все вокруг, брали образцы крови, отпечатки пальцев, извлекали пули из стен и тел. Раненых бандитов, которые выжили после нашей схватки, увезли на допрос в участок. Их ждала весьма плачевная участь, и, признаться, мне было на это наплевать. Подонки получили по заслугам. Когда все формальности были улажены, нас повезли в родовой особняк Безумовых на полицейской машине с мигалкой. Дорога заняла около получаса. Все это время мы с Настей сидели на заднем сидении и негромко переговаривались. «Как думаешь, кто из рода мог бы быть предателем?» Задумчиво произнес я, глядя в окно машины на мелькающие за стеклом дома и деревья. Возможно, кто-то из старших Безумовых. Честно, память тела работала очень избирательно и не торопилась раскрывать мне членов моей новой семьи. Настя покачала головой, ее волосы скользнули по спинке сиденья. «Это вряд ли кто-то из старших, господин. Я вообще не думаю, что кто-то из семьи способен на предательство. Может быть, кто-то из младших наследников?» Она снова замотала головой. «Я хорошо знаю своих братьев и сестер. Да, мы часто конфликтуем, но предавать род? Никто из них на такое не пойдет». Я хмыкнул с сомнением. «А ты уверена? Может, кто-то просто хорошо скрывает свои истинные мотивы?» Настя задумалась. «Возможно, но мне не верится. У нас очень сплоченная семья. Особенно сейчас, после проигранной войны. И преданность главе рода выше всего». Я лишь пожал плечами. По моему опыту, люди куда более лицемерны и коварны, чем думает Настя. Никому нельзя доверять полностью, даже самым близким. «Не верю я, что кто-то из Безумовых способен на такое», упрямо произнесла Настя, нахмурив аккуратные брови. Ее голос, как всегда, звучал размеренно и спокойно. «Этот псих просто бредил от жажды нашей крови». «Семья Безумовых знает, что ты умеешь создавать правдоподобные иллюзии?» — спросил я. «Да, все в роду об этом знают», — кивнула Настя. «Док, похоже, и понятия об этом не имел. Если информацию о нас предоставил кто-то из близких, почему не предупредил Дока об иллюзиях?» Девушка на мгновение задумалась. «Действительно, господин», — Настя кивнула. Очень верное замечание. Я кивнул, допивая чай из пластикового стаканчика. Все может быть, будем разбираться. Возможно, предатель не член семьи, но приближен к Безумовым. Либо какой-нибудь дальний родственник, перешедший в другой род. Самое главное, мы оттуда свалили живыми. Согласна, господин. Вскоре машина притормозила у кованых железных ворот с гербом рода Безумовых. Слегка безумной улыбкой в окружении мечей. Это был наш родовой особняк, окруженный высоким каменным забором, поросшим плющом. Забор местами покосился. За воротами виднелся запущенный сад с облетевшими кустами и чахлыми деревьями. Воспоминания подсказали. Когда-то это был великолепный парк, гордость рода. Однако теперь тяжелое финансовое положение не позволяло содержать его в прежнем виде. Сейчас там не было даже садовника. Его уволили, поскольку не хватало денег на оплату его услуг. В центре сада возвышался сам особняк Безумовых. Это было мрачное трехэтажное каменное здание, напомнившее мне дворцы склепы некромантов из прошлого, увенчанное шпилями и арками в стиле темного романтизма. Окна бойницы смотрели наружу, точно глазницы черепа. Тяжелые ворота со скрипом отворились, впуская полицейскую машину. Из динамиков заиграла загробная музыка, как на похоронах. Хм, уютно так у Безумовых, мне нравится. «Ну, наконец-то», — сказал я, когда полицейская машина въехала на территорию поместья. Не успел я ступить и шага по старой плитке с кучей проросших через нее сорняков, как двери особняка распахнулись, и на пороге возникла заплаканная женщина лет 30-40. Это была высокая эффектная сударыня с изящной фигурой и точеной осанкой. «Кристина Валерьевна, мачеха Константина», — подсказала мне память. Официально ее должность вроде Безумовых называлась «старшая хранительница очага». Как я понял, что-то вроде официальной любовницы и фаворитки с расширенными правами. В этом мире было запрещено многоженство, но ушлые дворяне придумали, как обойти это правило. Чем больше у тебя женщин, тем больше шансов получить наследника с сильным даром. Перед внутренним взором из воспоминаний начал складываться смутный образ, который резко развеяла сама Кристина, несясь на меня на крейсерской скорости, широко расставив руки для объятий. «Дети мои!» — воскликнула она. По ее щекам текли слезы. «Как я рада, что с вами все в порядке!» Прежде чем я успел среагировать, меня заключили в медвежье объятие. Мне аж стало трудно дышать. Лицо уткнулось в огромную грудь Кристины Валерьевны, едва не застряв там навеки. Я уловил пряный аромат духов. Грудь была огромная, просто запредельно большая. Очень одаренная эта смертная, весьма одаренная, с развитой мускулатурой спины. На Кристине Валерьевне красовалось элегантное бордовое платье в пол, идеально подчеркивающее ее формы. Черные волосы были уложены в строгую прическу, которая придавала ее облику сходство с изысканной бизнес-леди. Аккуратный маникюр, легкий макияж и дорогие украшения дополняли безупречный имидж. Глядя на эту утонченную женщину, я невольно подумал, что она с легкостью могла бы стать лицом крупной корпорации или финансовой империи. Такая внешность и харизма не оставляли сомнений в ее организаторских талантах и твердости характера. Однако при этом в ее голубых глазах светилась материнская нежность и забота, когда она смотрела на нас с Настей. Эта женщина определенно обладала даром совмещать в себе деловую хватку и сердечную мягкость. Временами она кажется слишком уж эмоциональна, как бы не задушила меня своей материнской заботой. «Ну хватит уже», — проворчал я, едва освободив лицо из мощного сисечного захвата. «Все нормально, как видишь». Кристина в следующую секунду атаковала Настю, но та ловко увернулась от сисечного захвата. Видимо, имела большой опыт. «Все хорошо со мной, мам. Не нужно нежностей», — хладновато произнесла девушка. «Я пережила этот день не для того, чтобы погибнуть от асфиксии». Кристина Валерьевна вытерла слезы носовым платком и окинула нас с Настей полным беспокойства взглядом. «Господи, как же вы меня напугали! Куда это вы пропали? Почему не позвонили? Я чуть с ума не сошла от волнения!» «Прости, мама», — произнесла Настя. «Нас похитили по дороге из училища. Эти негодяи вырубили телохранителя и водителя. Надели нам с Костей мешки на головы». «Что?» — ахнула Кристина Валерьевна. «Но кто? Зачем?» Я пожал плечами. «Мы и сами пока толком не знаем. Главное, мы целы». Женщина некоторое время удивленно разглядывала нас, а потом кивнула, справившись с эмоциями. «Пойдемте в дом», — позвала нас Кристина Валерьевна. «Вы, наверное, голодные. Я скажу слугам приготовить что-нибудь вкусненькое». Поблагодарив полицейских за помощь, мы втроем направились в дом. Настя и Кристина Валерьевна обсуждали подробности похищения. Кристина периодически ахала и охала, слушая хладнокровный и ровный монолог своей дочери. Я же шел чуть поодаль, хмуро размышляя о том, кто мог предать род Безумовых, и что мне делать дальше. Если предатель среди нас, нужно быть постоянно начеку. Может ли Кристина Валерьевна быть предателем? Очень маловероятно, она бы не стала так поступать со своей дочерью. Тем не менее, я полностью не исключал ни одного варианта. Мы вошли в просторную столовую с высокими потолками, увешанными лепниной. На стенах висели портреты предков в тяжелых рамах. В углу стоял обеденный стол, застеленный белоснежной скатертью для трапез. Я рухнул в мягкое кресло у камина, по привычке закинув ногу на ногу. Настя устроилась напротив в такой же расслабленной позе. Кристина Валерьевна немедленно прислала горничную с подносом. Та принесла нам горячий чай и бутерброды. Я жадно набросился на еду, запивая обжигающим напитком. После всех сегодняшних приключений я ощущал себя голодным, как волк. Между тем Кристина Валерьевна уселась в кресло напротив и уставилась на нас полным ожидания взглядом. «У вас есть идеи, что это за люди вас похитили?» — спросила она взволнованно. «Зачем?» Я хмуро посмотрел на нее, прожевывая бутерброд. «Да какая к дьяволу разница? Главное, мы оттуда выбрались». После допросов у полицейских мне было лень повторять одно и то же. Но Кристина Валерьевна явно не собиралась так просто отступать. Она уставилась на меня требовательным взглядом, ожидая ответа. Кажется, Кристина умела быть настойчивой, когда хотела. Я тяжело вздохнул. Что за упрямая женщина? И тогда роль рассказчицы взяла на себя Настя. В итоге она в двух словах пересказала ей наши приключения в логове бандитов. Умолчав, разумеется, о некоторых моментах. Например, о смерти Константина и о возможном предателе в семье. И, конечно, о моих особых способностях. Кристина Валерьевна ахала и охала в процессе рассказа. Зато Настя оставалась совершенно спокойной. Лишь изредка отпивала чай из фарфоровой чашечки, да закусывала бутербродом. Когда она закончила, Кристина Валерьевна сокрушенно покачала головой. «Бедные мои дети, что вы пережили? Эта сволочь Менгелев чуть не замучил вас. Изувер какой-то. Ох, их рот еще заплатит. Мы не спустим такое на тормозах». Я молча кивнул. «Да, мне, как нынешнему фактическому главе рода, стоит поговорить с главой рода Менгелевых. Как-никак он несет ответственность за дела всех членов рода, в том числе и за самые темные делишки». В этот момент послышался громкий мяв и смех. В комнату вбежали рыжий кот с выпученными глазами и расшалившиеся мальчишки-близнецы лет 5. Они с хохотом носились вокруг стола, пытаясь изловить кота. За ними с криками мчалась экономка, размахивая полотенцем. Я улыбнулся, наблюдая эту суматоху. Дома и правда хорошо. Но отдохнуть здесь явно не получится. Следом за близнецами в помещение вошла девушка в белоснежном платье. Да такая, что я невольно сразу же засмотрелся. Длинные рыжие локоны, перехваченные атласными лентами, обрамляли ее горделиво поднятую голову. Пышная юбка с пышными оборками струилась по полу, подчеркивая стройность ее фигуры. Корсет, украшенный жемчужной вышивкой, плотно облегал талию, открывая взгляду фарфоровую белизну плеч. Голубые глаза сверкнули гневом, когда она увидела бегающих по комнате мальчишек. «Саня! Лёша!» — рявкнула она неожиданно громко. «Немедленно прекратите беспредел!» Близнецы остановились, переглянулись, после чего дружно показали ей языки. Да еще при этом оттянули пальцами нижние веки. Ее щеки покрылись яростным румянцем. Стройная фигура в белом шелковом платье, казалось, всем своим видом излучала раздражение. Я невольно залюбовался ее грудью, что мягко колыхалось при каждом движении. Большая, упругая, налитая жизнью, так и рвется на волю. Хотя Кристина Валерьевна тут вне конкуренции. Ее холмы вряд ли кто-то превзойдет. Интересные сударыни живут в доме Безумовых. У каждой первой такая грудь, что закачаешься. Девушка резко взмахнула рукой, и близнецы вдруг оторвались от пола, будто подхваченные невидимой силой. Они возмущенно запищали, размахивая руками и ногами в воздухе. «Вы!» — снова рявкнула девушка. «Сколько раз я вам говорила не трогать моего кота!» Ее голубые глаза гневно сверкали. Рыжие локоны подрагивали, словно от переполнявшей хозяйку ярости. Я с интересом разглядывал ее. Очевидно, эта юная ведьмочка владела магией воздуха и использовала ее, чтобы приструнить шалопаев-братьев. Близнецы продолжали возмущенно пищать, размахивая руками и ногами в воздухе, но не могли вырваться из плена ее заклинания. Кот, забравшийся на шкаф, с торжествующим видом смотрел на мальчишек. В его зеленых глазах так и читалось. «Вот были бы вы мышами, я бы вас и сам к когтю». «Эмми», — с легкой укоризной произнесла Кристина Валерьевна, наблюдавшая сцену. «Я думаю, они уже усвоили урок». Наконец девушка фыркнула и позволила им рухнуть на пол. «Разве так ведут себя наследники рода?» — надменно бросила она. «Вы просто мелкие проказники, которые нуждаются в паре хороших шлепков». Эмма кивнула Насте и Кристине Валерьевне. Те улыбнулись в ответ. Кристина тепло и по-доброму, Настя сдержана. После этого красноволоска посмотрела в мою сторону, словно почувствовала мой заинтересованный взгляд. Некоторое время она сверлила меня взглядом, а потом на ее лицо словно набежала тень. «Чего уставился?» — с пренебрежением произнесла она.